Глава вторая. Казимир. Мужской костюм сидел на мне ровно так, как я и ожидала. Отвратительно. Именно то, что нужно. Я собиралась врать, что мне 15. А как еще объяснить отсутствие хоть захудалых и редких, но усишек и тонкий голос? Хоть и в 15 парни бывали здоровенные, как быки. Один такой за мной пытался руки распускать, пока я не сказала, что с детишками не целуюсь, как будто я с кем-то вообще целовалась. Итак, в старом треснутом зеркале отражался некто в пузырящихся на коленях штанах, отцовских ботинках, я напихала в носы тряпок, и широкой рубахе с рваным рукавом. Картуз с поломанным козырьком, облупленный нос картошкой, обкусанные губы, веснушки и пятнистый загар. Я рыжая и с белой кожей, загораю плохо, сразу до красноты и зуда. Обычно ношу шляпу, но не слишком-то она спасает. Почесала шелушащийся нос, показала отражению язык, похлопала по бедрам, крикнула Ильяну. «За матушкой смотри! Не убегай! Каша на плите, отвар в чайнике!» И непременно выведи ее погреться на солнышке. Если не вернусь к обеду, то сильно не волнуйся. Волков тут нет. Жди до ночи, а то и до утра. А вот потом можно будет искать. И не слушая возмущений мальчишки, я выскочила из дома. План был хорош и надежен. На фабрику больше не пойду. Там меня вчера видели. Пусть и девицы, но я рыжая, приметная. Поди узнают, а с Долоховым я еще не встречалась, поэтому лучше я к нему домой заявлюсь. Не совсем домой, конечно, но подожду, пока он выйдет на прогулку или там на завод поедет, там и поговорю. Чай сразу не прогонит. А коли начнет слушать, то я его заболтаю. Где усадьба Казимира Федотовича, знает вокруг каждая собака. До нее мне даже ближе, чем до фабрики, и через лес идти не нужно, только полем, а потом по широкому тракту. Надо думать, что красоты мне дорожная пыль не прибавила. А еще под высоким солнцем я вся употела, и волосы под картузом были совершенно мокрые. Если возьмут на работу, отрежу косу. Невелика цена за сытую жизнь. Мне повезло так, что я сразу поняла — судьба. Не прошла я и половину пути, как узрела новенькую и чистенькую эгоистку, легкую повозку для двоих, что ехала в нужную сторону. Господин в экипаже показался мне вполне приличным. Я сообразила, что на эгоистке и свежем коне далеко не уедешь, а близко для такого важного господина имеется только две достойные цели — усадьба Долохова и сам завод. Мне по дороге. Я замахала руками, запрыгала, и экипаж затормозил. Разглядев некрасивое и сердитое лицо возницы, я немного приуныла, но все же спросила. «Не к Долохову ли вы направляетесь, уважаемый?» Кустистые брови мужчины взмыли в удивлении, но ответил он весьма сдержанно и спокойно. «Именно к нему. Могу я вам чем-то помочь, молодой человек?» «Подвезите меня!» — прямо попросила я. «Конечно, я весь в пыли. Запрыгивайте!» — господин подвинулся. Я вскарабкалась на сиденье, принюхалась и поморщилась. «Воняю! Но ехать в экипаже куда быстрее и приятнее, чем шлепать пешком, особенно в чужих сапогах. Поэтому моей чувствительной совести придется пережить свой позор. «Меня Маруш зовут», — представилась я весело. Молчать не хотелось, я не любила недосказанности, а господин представиться не удосужился. «Хочу проситься к Казимиру Федотовичу на работу». Господин на меня покосился с удивлением, но ответил, хоть и неохотно. «Отчего же вы прямо на завод не явились?» «А меня не взяли. Сказали, что слишком молод». «А Долохов, увидев вас, непременно решит по-другому. «Ну, разумеется!» — воскликнула я. «Видели бы вы, как я рисую! Грех меня прогонять!» И печально добавила. «Мне деньги очень нужны». А про Долохова всякое говорят, что три шкуры дерет, что пить запрещает, что строг очень. Но вот никто и никогда не обвинял его в жадности. Не возьмет на работу, так хоть несколько монет выпрошу. «Деньги всем нужны, молодой человек», — вздохнул мужчина. «Но весьма похвально, что вы не требуете благотворительности и стремитесь работать. Что у вас тряслось?» «Матушка больна. Брата кормить надо». «А отец?» «Умер 3 года как». «Вот как? И чем больна мать?» «Ну, я не думаю...» Обсуждать семейные проблемы с незнакомцем я все же не хотела. То ли гордость взыграла, то ли опомнилась, что и без того лишнего сболтнула. Но я вжала голову в плечо и замолчала. «А вы подумайте еще раз», — усмехнулся господин. «Я, видите ли, целитель. Марк Пеляев к вашим услугам. Вылечить вашу матушку на расстоянии не сумею, но совет дам. Не зря же нас судьба столкнула». «Ой!» Вспыхнув от радости, я тут же, путаясь в словах и сама себя перебивая, принялась рассказывать и про прорубь, и про лихорадку, и про кашель. Господин Пеляев мрачнел с каждой минутой. «Вот что, Маруш!» — перебил он меня. «Помолчите немного. Мне совсем не нравится ваш рассказ». Я судорожно выдохнула и стиснула зубы. «Не вздумайте реветь. Объясните, как до вашей деревни доехать? Я на обратном пути взгляну на вашу мать». «У меня денег нет», — шмыгнула носом я. «Это я уже понял». Словно гора упала с моих плеч. Глотая слезы, я отвернулась. И кому мне возносить благодарственные молитвы за эту чудную встречу? Между тем доктор Пеляев замолчал угрюмо, наверное, уже жалея о порыве милосердия. Но мне было все равно. Он обещал, значит, есть надежда. Если мать выздоровеет, клянусь, я буду самой нежной и послушной дочерью. Дом Долоховых впечатлял своей гармоничностью. На юге я прежде не видывала таких усадеб. Наши дома или из дерева, или с каменным подклетом, балконами и широкими окнами, высокие и светлые. Здесь же было двухэтажное здание с большим полукруглым крыльцом, белыми стенами и простыми ставнями, выкрашенными в голубой цвет. Настоящая черепица на крыше, окна узкие, но их много. «А вы всегда сами правите лошадью?» — полюбопытствовала я, легко спрыгивая с эгоистки. «Всегда?» — удивленно взглянул на меня Пеляев, достав из-под сиденья медицинский саквояж. «А как иначе?» «Вам кучер нужен. Вон сколько ехали. Устали, верно?» «Я привык». И все же не пристало, чтобы у лекаря дрожали руки. Пеляев выразительно закатил глаза, но сдержался. Пробормотал только. «Какое ценное замечание. И что бы я делал без ваших советов?» «Это он мягко. Мне следует держать язык за зубами, иначе могу и подзатыльник схлопотать. Забыла, что теперь я мальчик, а мальчикам спускают куда меньше». Пеляев зашел в дом, а я осталась топтаться у крыльца. Храбрость меня покинула. Что я скажу Долохову? Как докажу, что чего-то стою? «Эй, малый!» — окликнул меня бородатый мужик, распрягающий лошадь Пеляева. «Ты вообще чей?» «Свой собственный!» — прикусила я губу и спрятала руки в карманах. «Хотел с Долоховым поговорить, на работу к нему проситься». «Так чего ворон считаешь? В дом зайди. Или ты думаешь, что Казимир Федотыч тебе навстречу выйти должен?» «Что ж, поддержка конюха, или кто он там, меня немного успокоила. Каков хозяин, таковы и домочадцы. В шею не погнали, не обругали, и это о многом говорит. Значит, к людям здесь ласково относятся, без чванства. Поднялась на крыльцо медленно, все еще нерешительно. Постучала в дверь. Постояла, раскачиваясь с пятки на носок. Ой, зря я сюда явилась. Сейчас меня прогонят взашей. Неожиданно дверь распахнулась, и передо мной предстала высокая и очень красивая девушка. Как принцесса из сказки. Синие глаза, нежный румянец, золотые локоны. Мне никогда не стать такой. Будь я столь красива, то вышла бы удачно замуж и решила бы разом все проблемы. Впрочем, судя по белому в желтую полоску платью с кружевным воротничком и жемчужными пуговками, особых проблем у девушки не было, во всяком случае финансовых. Однако я даже не удивлена, что у самого богатого человека на юге такая супруга. Он может позволить себе все самое лучшее. «Мальчик, тебе чего?» Ангельским голосом пропело неземное создание. «На нищего ты не похож, на голодающего тоже. Зачем пришел?» «Работу ищу», — сглотнула я, тараща глаза на брошку возле кружевного воротничка. «Там что, настоящие бриллианты?» «Ну, конечно, настоящие. Вряд ли жена Долохова дома носит поддельные». «А, с садовником? Мы искали садовника», — кивнула красавица, чуточку покраснев. «Но уже осень. Приходи весной». «Нет, я к Казимиру Федотычу. Художником хотел». И, опасаясь, что она захлопнет передо мной дверь, зачастила. «Я на фабрику ходил, но меня не пустили. Сказали, мал еще, а мне уже 15. Рисовать умею. Учился с детства в Большеграде. Правда умею. Мне учителя говорили, что у меня талант. Не смотрите, что я ростом не вышел. Художникам ведь не нужна сила, чтобы кисти держать». «Не тараторь», — строго сказала девушка. «Я поняла. Проходи в дом, только обувь сними и оставь на крыльце. Сейчас брат освободится и поговорит с тобой». «Брат? Однако! Долохов же старик. Ему 40, а то и больше. Молодую жену рядом с ним представить нетрудно, а сестра никак не может быть столь молода. Разве что сводная. Впрочем, какое мое дело? Я уже и так лишнего наболтала. Нужно было строго по делу. А я от волнения... Сюда садись, на диван». К моему удивлению, меня провели в гостиную, а не оставили топтаться в прихожей, как следовало сделать. Если всяких проходимцев в дом пускать, то можно и на разбойника напороться, я так полагаю. И вообще, в таком доме стоит завести дворецкого, чтобы двери открывал, а самой хозяйке негоже на крыльцо выходить даже. И чай предлагать такому, как я, тоже негоже, тем более в хрупкой чашке из настоящего фарфора. Круглый полированный столик, белоснежный чайник, расписанный золотыми и алыми цветами, блюдце с тонким орнаментом, маленькая чашка, за которую было стыдно хвататься немытыми руками. И, разумеется, я могла точно сказать, что на донышке будет клеймо «ФД» — «Фабрика Долохова». Причем именно этот комплект сделан вручную, не потоком. Уж очень любопытная роспись. Показалось ли мне, или в цветы и листья на чашке изящно вплетены еще и золотые буквы? Не налив себе чая, как предполагалось, я подняла чашку, вглядываясь в роспись, и удовлетворенно кивнула. Вот они, буковки. К и Д. Казимир Долохов, да? Именная чашечка-то, так я и знала. С сожалением покачала головой. Слишком много навоображала я о себе. Так не умею. Тут ведь не простая краска, и кисть явно особенная нужна. Да еще поверхности с изгибом. Мне до такого мастерства расти и расти. «Ну что, юный художник, нравится?» — раздался густой мужской голос. Не услышать в нем насмешку мог бы лишь глухой дурак. Я вздрогнула, выронив волшебную чашку, поймала, аккуратно поставила на блюдце. Поднялась и поклонилась, не смея поднять на хозяина дома глаз. «Нравится», — тихо шепнула, — «очень красиво». «Сумеешь так же?» «Сумею», — кивнула уверенно. «Через годик-другой научусь и сумею». Мужчина засмеялся громко и свободно, а я, наконец, разглядела его лицо. Невысок, пожалуй, даже ниже сестры, не сильный и старый, широкий, почти квадратный, с могучими плечами и длинными руками. На медведя похож и статью, и фигурою. Совершенно простецкое лицо, нет в нем аристократической утонченности или томной бледности. Мужик мужиком. Крупный нос, пухлые губы, русые волосы торчком, широкие брови, короткая борода. Веселые синие глаза и загар тоже, как у мужика. Не усмотрела я особого богатства и в одежде. Простые полосатые портки, как и мой отец носил, и большая часть деревенских, обычная сорочка густо-синего цвета. Рукава подвернуты, из расстегнутых верхних пуговиц возле шеи виднеются курчавые волосы. Положим, дома любой человек волен одеваться, как ему удобно. Но ведь Казимир Федотыч в сапогах, значит, собирается куда-то. Где же парчевый жилет, шелковый шейный платок, кожаные перчатки? «Зовут тебя как, мальчик?» «Маруш». «Я, стало быть, Казимир». И мужчина протянул мне ладонь. «Знакомы будем». Я сглотнула и пожала крепкую мозолистую руку.